в небе заныло, заворчало, и президент все с тем же рассеянным видом поднял голову. Над столицей разворачивалось звено оскалившихся по акулье боевых самолетов. Блок НАТО готов был в любой момент защитить баклужинскую демократию от посягательств лыцкого мракобесия. Хорошо бы намекнуть Матвеичу, чтобы он действовал в Чумахле поаккуратнее, а то сверх-то оно как на ладони. Вон у них контейнеры какие, и все ведь с аппаратурой, со шпионской. Президент отвернулся и с пристальным вниманием оглядел напоследок здание краеведческого музея. «А давненько я сюда не захаживал», — задумчиво молвил он и, подойдя к широкому парадному крыльцу, двинулся вверх по лестнице. Телохранители последовали за ним с полным равнодушием на мордах. Они давно привыкли к неожиданным решениям своего беспокойного патрона. Собственно, великий человек и должен быть непредсказуем. В просторном и несколько сумрачном вестибюле музея белел мраморный бюст. Нет-нет, только не Глеба Портнягина. Во-первых, президент был скромен, низкопоклонство не терпел. А во-вторых, какой же нормальный колдун позволит себя ваять? Страшно даже помыслить, что будет, попади его скульптурный портрет в чужие руки, готовое орудие для наведения порчи. Не следует также забывать и о тех случаях, когда порча наводится через памятники как бы сама собой. Давным-давно вычислена и неоднократно уточнена так называемая критическая масса прижизненных изваяний, превышение которой чревато параличом, слабоумием и быстрым политическим крахом, даже без вмешательства каких-либо враждебных сил. Однако вернемся в вестибюль. На обрубке гранитной колонны ехидно ухмылялась мраморная голова старого и вроде бы не слишком трезвого сатира. Именно так выглядел когда-то учитель Глеба, известный баклужинский чародей Ефрем Нехорошев. Вот его уже можно было и лепить, и высекать хоть в полный рост, поскольку 24 года назад он благополучно скончался в наркологическом отделении областной больницы имени Менделеева. Глеб Портнягин приостановился перед бюстом и со скорбным упреком взглянул в молочно-белые зенки учителя. Рано, рано ушел ты, Ефрем. Вот она, водка-то. Помнится, когда Глеб, наивный, недавно освободившийся юноша, пришел набиваться в ученики к Нехорошеву, чародей как раз выходил из очередного запоя. «Сколдовать любой дурак сможет», — мрачно изрек он, выслушав сбивчивые речи гостя. «Тут главное — отмазаться потом. Природа, она ж дотошней прокурора, так и норовит, сука, подвышку подвести». На всю жизнь запомнил Глеб эти пророческие слова и всегда соблюдал осторожность. Например, ставший президентом, он, к изумлению Лиги, отменил далеко не все запреты, даже из тех, что наложены были еще советской властью, хотя полномочия имел. Саперам, правда, разрешил ошибаться дважды, но этим и ограничился. Поэтому вечные двигатели первого рода в Баклужино до сих пор изымались точно так же, как и в Лыцке, а штрафовали за это дело, пожалуй, что и покруче. Правоту президента осознали, когда мировая общественность была потрясена известием о царицынском феномене. Как позже выяснилось, тамошний мэр личным распоряжением приостановил в черте города действие закона о сохранении энергии, нашел понимаешь, лекарство от энергетического кризиса. Всем мегаполисам в черную дыру загремели. Шутка. Вот американцы в этом плане молодцы. Что бы ни случилось, и дух соблюдает, и букву. Там у них за нарушение закона Ома или, скажем, закона всемирного тяготения высшая мера в ряде случаев светит, и никакая реанимация не отмажет.